Миры хаоса. Хайранар, столица Даргарая. Дворец повелителя ада. Эримера Нирш не сразу поняла, где находится. Сидя на полу и обнимая колени руками, она снова и снова проговаривала про себя слова брата. «Причина нападения заключается в тебе, Риш». «Ваше темнейшество!» К ней разом бросились несколько демониц, но принцесса хаоса не слышала ничего, продолжая сидеть в ужасе, пытаясь осмыслить слова Рена. Вокруг суетились демоницы, что-то спрашивали, предлагали, не прикасались, потому что отчетливо помнили, принцесса этого не терпит. Но и оставить ее вот так не могли. Шелест черного песка по отполированному до блеска черному мраморному полу, Ириша обернулась к подошедшему повелителю миров хаоса. Грустно улыбнулась его встревоженному взгляду и прошептала. «Людмила чуть не погибла. Василена в припадке билась. Еще Словения, Василисе и Водяне плохо. А все из-за меня?» Властитель ада, ничего не говоря, поднял внучку на руки, и песок вихрем взметнулся вокруг них. Арвель знал, в мирах хаоса слабость непростительна, и, пожалуй, впервые порадовался, что его хрупкий, нежный и слишком добрый для демона цветочек Эримера Нирш последовала примеру брата и обосновалась в других мирах. Но, перенеся Риш в свои покои, он сел в кресло, усадил единственную внучку себе на колени и мягко спросил, что случилось. Принцесса хаоса ответила не сразу. Несколько секунд она пыталась справиться с душившими слезами, затем торопливым сбивчивым шепотом начала рассказывать о припадке Верховной Ведьмы, о том, что одновременно стало плохо еще четырем ученицам, что повторяли бесконечное «он идет». «И ты вызвала Рена», — скорее уточнил, чем спросил Арвиэль. Кивнув, Эримера Нирш продолжила. Он просмотрел разум Василены, и даже не вступая в бой с тем, кто был угрозой, перенес всех на территорию своей школы. Арвиэль задумчиво ответил. «Правильный поступок». И Рен сказал... Голос Риш упал до шепота. «Он мне сказал, он, что причина нападения я, дедушка, я». Сказать что-либо еще она уже не смогла. Слезы душили, но от собственных переживаний Эримера Нирш отвлек явственный рык взбешенного властителя миров хаоса. Испуганно взглянув на деда, она услышала его разъяренно задумчивое. «Так значит, Тейлран решил отнять у меня самое дорогое». Пауза, после уже скорее задумчивая, чем взбешенная. «Тахир сбежал. Рано. Я приказал на рассвете. Рано. Слишком рано. Заплатят кровью оба». Садив внучку на кресло, Арвель поднялся, вышел на середину залы и призвал черный песок. А затем несколько долгих, напряженных минут взывал к подданному, пытаясь отыскать вероломную сволочь. «Отыскал». Присвистнул от изумления, погасил призыв. «В чем дело?» — напряженно следя за повелителем ада, спросил Риш. «Низшие демоны», — с нескрываемым презрением пояснил Рвиэль. «От высших их отличает абсолютное отсутствие благородства. Давно не общался с низшими, забыл. Впрочем, не ожидал, что для этого демона девичья честь окажется значимее угрозы смерти. Радует, что Идея сейчас здесь». «В недосягаемости для полубога». «Да и здесь?» — изумилась Эримера Нирш. Арвель кивнул, затем посмотрел на внучку и произнес. «Подобного сегодняшнему более не повторится, Риш. И причина нападения — ты. Это так. Но ударить хотели по мне». Ведьма кивнула, принимая, но не до конца понимая его слова. «Клянусь, остальных полубогов буду давить в зародыше». Пообещал повелитель миров хаоса. «Суровое обещание», — укорила Риш. «Дед, все дети имеют право на жизнь». «Мой добрый цветочек», — с нежностью подумал высший демон. «Конечно, Риш», — он улыбнулся. «Я имею в виду, что в следующий раз буду уничтожать угрозу до того, как кто-либо рискнет напасть на твою ведическую школу». «Про себя подумал в зародыше гадов всех». А с этого бессмертного полудурка кожу живьем сдеру лично. Но внешне Арвель с нежностью улыбался внучке, и даже в загадочных красных с тремя красными зрачками глазах отражалась лишь улыбка. Ненависть и гнев властитель миров хаоса умел скрывать ото всех. «Пока останешься здесь», — непререкаемым тоном произнес повелитель ада. «Пока вы не разберетесь с этим», — уточнил Риш. Демон кивнул. Ведьма, забравшись на кресло с ногами, села удобнее и с неожиданной хитрой улыбкой весело сообщила. «А я видела ее». «На Ирину», — догадался Арвиэль. «То есть ты знал?» — возмутилась благодать Никаноровна. Повелитель лишь улыбнулся. Потрясенно посмотрев на него, Эримира Нирш пожала плечами и тихо сказала. «Очень светлая девочка, очень. Она зла не видит, не хочет видеть». «Да», — согласился демон, — «мне Дея тоже больше нравится». Риш недоверчиво взглянула на вечно юного, так похожего на людей в своем истинном облике дедушку, явно ожидая подвоха. Но его не было, Арвель говорил откровенно. «Мне Найрина». Эримира Нирш задумчиво улыбнулась, восстанавливая в памяти облик целительницы. «Она его любит». «Она любит в нем человека», — возразил властитель миров хаоса. «Она любит в нем его», — покачав головой, произнесла Риш. «Я ведьма, я чувствую. А Рен воспринимает Найрину своей, именно своей, вот только...» Риш мягко поднялась с кресла, прошла через зал, встала, глядя в окно, и с откровенной тоской рассматривая Хайронар, по которому соскучилась, едва слышно добавила. «Девочка духов-хранителей слышит, древесных. Тех, кто шелестом да скрипом обыкновенно говорят. А она слышит, понимаешь, она...» «Никогда не примет его темную сторону», — догадался Арвиэль. «Ты знал!» — обличающе прошипела ведьма. «Я приставил к ней двух всадников мрака. Естественно, я знаю все», — жестко отрезал демон. Не оборачиваясь к нему, Риш расстроенно прошептала. «Рен без нее жить не сможет. Он, конечно, язвит, но я видела его чувства к Василине, видела его с Деей. Сейчас все иначе». «Она без него давно числилась бы среди мертвых», — произнес властитель ада. «Но, поверь, она ближе к тьме, чем ты можешь себе представить». Стремительно развернувшись к деду, Риш с удивлением на него посмотрела, но ответом ей была лишь загадочная улыбка. «Не моя тайна, Эримира Нирш», — сказал повелитель миров хаоса. «И я не буду скрывать. Дея мне нравилась больше, как пара для Даррена. Она своя. В ночь перед свадьбой с Тьером, когда девушка выпустила нежить из таверны, пока Рен не видел, она невольно заставила жителей ада ощутить благодарность. И хаос принял ее, мой народ принял ее, она своя. Но Ирина Сайрен нет и вряд ли станет. Доброта в хаосе — слабость, слабых уничтожают. Рано или поздно произойдет то, что случилось с твоей матерью, Риш». Тряхнув черной косой, ведьма прошипела. «Рен этого не допустит. Он сумеет защитить Найри, уж поверь мне, и он не отпустит». Один внимательный взгляд высшего демона, и Риш умолкла. А затем, внезапно осознав, что от них все эти годы что-то скрывали, выдохнула. «Чего я не знаю о маме, дедушка?» Вместо ответа властитель ада задал вопрос. «Скажи мне, кто эмоционально сильнее? Найри или Дея?» Задумавшись на некоторое время, Эримира Нирш тихо ответила. «Найрина. Она леди, другое воспитание. Там, где Дея смущалась, она дает отпор. Мягко, но непреклонно. Мне давала дважды, причем крайне обтекаемыми фразами. Вы задаете странные вопросы и молодость порог, который с успехом исправляет время». Арвель кивнул и едва слышно сказал. «Твоя мать была такой, леди, так и не принявший сути демона в твоем отце. И в тот день, когда она погибла, Эмирин не гуляла по столице. Она сбежала от мужчины, которого ненавидела всем сердцем». На негнущихся ногах Эримира Нирш медленно вернулась к креслу, села, спрятала лицо в ладонях и прошептала. «А отец?» «Любил», — все так же тихо ответил Рвиэль. «Любил больше жизни, любил настолько, что попытался лишить себя жизни. Мы едва успели спасти его». Пауза затем потрясенная. «Отца поэтому не было на похоронах. Он в тот момент не мог даже встать». «А Рен?» — Риш судорожно вздохнула. Рен до сих пор не может простить ему этого. Песок взметнулся столбом, затем медленно осел на черном полу, впитывая ярость повелителя, лишь после Арвиэль произнес. «Вы были детьми. Суть отношений ваших родителей от вас скрывали. А то, что Эмирин было запрещено покидать дворец, объясняли заботой о ее безопасности. Она и сама не желала, чтобы вам что-либо было известно, и вашему отцу улыбалась исключительно в вашем присутствии». А затем добавил. «Дея из темных. Да, человек, опять человек. Почему-то Рен никак не желает понять, что подобное должно быть с подобным, и идеальной парой для него была бы именно Демонесса, но нет. Человечка. Третья. Но я был против Василены. Однако она ведьма, смирилась бы. Я сразу принял Дею, мне нравится эта сильная девушка. Тьеру повезло с ней. Но Найрина Сайрен, светлая, да еще и целитель. Я искренне опасаюсь повторения ситуации, Риш. Я боюсь этого. Рен не Хашран, я не сумею его спасти». Риш в этот момент интересовало совсем другое. «Так мама нас бросила?» «Нет», — Арвель снисходительно посмотрел на внучку, улыбнулся. «Вы же демоны. Эмирин понимала, что достаточно сбежать и бросить вызов по крови Рену, чтобы он забрал тебя и примчался к ней, используя собственное пламя. Вы для нее были всем. Ради вас она столько лет терпела. Пойми, для нее просто невыносимо было видеть каждый день того, кого ненавидела всем сердцем, кто удерживал ее в плену». Судорожно вздохнув, Риш спросила. «Почему ты не вмешался?» «Вмешался», — устало ответил Арвиэль. «Вы же жили здесь, Эремиранирш. Ты, Эмирин и Рен. Я отобрал вас у собственного сына, когда понял, что твоя мать на грани. Я забрал вас на год, дав этот год Хашрану, чтобы наладить отношения. Он пытался. Он был здесь каждый день. Ты была маленькая, совсем не помнишь. Но вы тогда все дни проводили вместе, играли, гуляли, разговаривали. Вероятно, именно поэтому Рен всегда искренне верил, что его родители очень любили друг друга, но... Год подходил к концу, и Мирин знала, что вы вернетесь в замок твоего отца, и...» Он замолчал, а затем глухо продолжил. «Сын не простил мне этого, ведь Эмирин сбежала из моего дворца, а значит, я несу ответственность за случившееся. Впрочем, и без его обвинений я понимал, что виноват. От моей ярости Хайронар захлебнулся в крови. Но эта кровь не вернула мне ни сына, ни полюбившуюся невестку. И все же я продолжал искать виноватых». «Нашел?» — глухо спросил Риш. «Богиня страсти», — мрачно произнес Рвиэль. Подобравшись, Риш уточнила. «То есть Хаос был не единственным богом, которого ты...» «Ну, деда!» — а затем напряженно. «Ты был неправ, это не страсть?» Властитель ада сел на песок, скрестив ноги, и выразительно посмотрел на внучку. «Ты не уверен», — догадалась Риш. «Но не исключаешь проклятие, так?» Последовал величественный кивок. «Тогда объясни», — Ремиранирш сузила черные глаза. «Почему сейчас, видя предвестники грядущей трагедии, ты ничего не делаешь?» И демон тихо ответил. «Я уже вмешался раз, Риш, и до сих пор чувствую себя ответственным за смерть твоей матери. Вмешиваться вновь? Нет. Я сделаю все, чтобы у целительницы была постоянная охрана. Всадники мрака удержат на расстоянии от нее любого иного мужчину, кроме Рена. Но вмешиваться нет». «Значит, если Рен ее, будем называть вещи своими именами, похитит, ты не вмешаешься?» «Я добавлю охрану его дворцу», — принцесса кивнула. А после вернулась к теме, которая ее заинтересовала. «Ты сказал, в Найрине есть тьма. Что ты имел в виду?» Тяжело вздохнув, Арвиэль произнес. «В ее жизни было событие, о котором девочке лучше никогда не вспоминать».